Южнокорейская интернет-газета «Минджок Ильбо» от 19 марта поместила передовицу, в которой потребовала от властей США и Южной Кореи немедленно прекратить опасные ядерные военные учения, обеспечение мира – единодушное желание корейской нации. Для сохранения мира на Корейском полуострове необходимы не размещение САД и военные учения, а вывод американских войск и заключение мирного договора между КНДР и США, отмечается в передовице.